Обследовав укрепление Самоса, вечером стратег собрал совет. Яркая луна сияла в небе, и золотой путь от нее вел к мысу Микале. Прорицатель Лампон предсказал удачу в этом самосском походе. И оракул был дан вдохновляющий, и золотой путь к Микале вселял уверенность. Начальники кораблей, собравшиеся на совет, тоже обратили внимание на этот путь. Они сказали: «Не напоминает ли этот водяной путь о победе над персами, и не есть ли это доброе предзнаменование?» Перикл отдавал должное всем знакам, предсказывавшим удачу. Он принес обильную жертву Афине и Посейдону. Но этого для него было мало. Он полагал, что должная выучка воинов принесет не меньше пользы, чем жертвы и усердные молитвы, что только сочетая молитвы с маневрами, можно облегчить себе путь к победе. Собирая совет, Перикл рассчитывал предпринять нечто, что долженствовало значительно уменьшить человеческие жертвы. Он справедливо полагал, что путь к победе, усеянный трупами собственных воинов, не есть истинная победа. Высокие стены, хитроумные оборонительные приспособления самосцев не обещали быстрой и легкой удачи. Поэтому Перикл приказал войску расположиться удобным лагерем, рассчитанным на долговременную осаду Самоса. Ему нужна была только победа. Все разговоры, которые предваряли этот поход в Афинах, служили предостережением. Враги Перикла усиленно распускали слух о том, что война с цветущим Самосом нужна только Аспазии, что Аспазия решила отомстить самосцам, ведшим войну против Милета, родины Аспазии. На самом ли деле Перикл угождал Аспазии? На этот вопрос можно ответить верно только в том случае, если знаешь мнение Перикла. А он сказал так: «Разве может одна женщина, будь она и божественной красоты и мудрости, или один мужчина, будь он и семи пядей во лбу, повести на битву целое государство только ради своей прихоти? Человек, который в своем уме, решается на войну только по зрелом размышлении, становясь выше прихоти и своеволия, и только в этом случае он может добиться победы». Из этих терпеливых слов можно заключить, что Перикл никогда бы не поставил под угрозу жизнь своего войска только ради того, что этого желает Аспазия. Но враги его твердили свое, им нельзя было заткнуть рот, особенно комическим актерам. Эти давали полную волю своей фантазии и своему злословию. Речь Перикла, обращенная к совету на Самосе, была краткой и ясной. Стратег спрашивал, какие необходимо предпринять меры, чтобы сокрушить Самос, понеся наименьшее количество жертв. Это первое. И второе. Как добиться победы с тем, чтобы сократить осаду до возможных пределов? Задав вопросы, Перикл просил не отвечать на них нынче вечером, но, обдумав все, явиться через 2 дня на совет. На том и было решено. Расходясь, начальники слышали, как звенят колокольчиками стражи на самосских стенах, давая знать о себе, о бдении непрерывном или о передаче дежурства другому воину. И ночной порой при свете луны стены Самоса казались еще более внушительными, чем днем. Перикл сказал Артемону: «Ты видишь эти стены?» «Я осмотрел их внимательно». «А я измерил на глаз 50 локтей высоту». «Да», — согласился Артемон, — «а местами, пожалуй, выше. Они сложены из камня речного и морского. Это стены самые прочные, которые приходилось мне видеть». Перикл, подумав, подтвердил это и добавил: «Я хочу знать, Артемон, все твои новейшие хитроумные машины, которые везем с собой, чему каждая из них приспособлена? Какого рода наступление нам держаться?» Артемон сказал: «Изволь», и приказал своим помощникам принести в палатку некие папирусы с чертежами. И они были принесены с величайшими предосторожностями, ибо составляли важнейшую государственную тайну. С большим терпением и вниманием рассматривал Перикл Артемоновы чертежи. Молчал, думал, что-то прикидывал в уме. И убежденность его росла с каждым часом. Необходимы особые машины, дабы сократить человеческие жертвы и выиграть осаду. Перед глазами его вставали во всю исполинскую высоту самосские стены, такие гладкие, такие толстенные. Кто возьмет их приступом? Только троянский конь мог бы пособить в этом случае. Однако после Гомера кто поверит в него? А если не конь, то машины, только машины, родившиеся в голове Артемона. Вот эта машина, Артемон развернул папирус. Ее назначение состоит в том, чтобы поднимать на большую высоту воинов, сразу пятерых, а то и более. Имеется некая поверхность из грубых досок, на которой стоят воины, и поверхность эта, вроде пола, поднимается на уровень стен, а то и выше. Защищенные толстыми бревнами, воины могут действовать из-за укрытия. Им будет сподручно осыпать осажденных серными снарядами. Для снарядов придумано особое направляющее устройство. Это крепчайший кипарисовый ствол, выдолбленный наподобие гончарной трубы. С одной стороны деревянного ствола прикреплен огромный лук. Его тетива из бычьих кож. Она выталкивает горящий снаряд, и снаряд, направляемый деревянной трубою, летит на голову противника почти на стадии. При некоторой сноровке это расстояние может быть увеличено до 1,5 стадиев. «Была ли произведена проверка?» — поинтересовался Перикл. «Да, была. Когда?» «Этой весной, близ Пирея, за Мунихией». «Была ли соблюдена необходимая предосторожность, дабы уберечь тайну от соглядатаев?» «Да, была». Перикл заметил, что для такого большого города, как Самос, едва ли достаточно будет одной машины. «У меня их 3», — порадовал стратега Артемон. «Молодец. К тому же мы заготовили серы на 200 снарядов. Мало. Да будем еще. Где?» «Я послал человека в Милет. Проще в Афины. Хотя и дальше». Артемон сказал, «Я увеличу количество снарядов до 500». «Это хорошо. Осада будет долгой, Артемон. Что еще припасено, кроме этой прекрасной машины?» Артемон показал второй папирус. На нем были изображены таинственные знаки, понятные одному Артемону. «Вот, — сказал ученый, — тайный чертеж, на котором все не так, как следует быть, и он доступен только мне одному». «Прекрасно это, прекрасно!» — похвалил Перикл, склонный к скрытности, когда речь идет о новых военных машинах. «На вид простая стенобитная машина», — объяснял Артемон. «Однако действует она на 2 или 3 уровнях. Самый важный — 3-й. В это время, как на высоте 2 этажей, защищенных козырьками из бревен, тараны долбят стену, на самом нижнем, 3-м уровне воины совершают подкоп, невидимые и надежно защищенные». «Подкоп?» — спросил Перикл, не спуская глаз с того самого места, на которое указывал палец Артемона. «Да, подкоп. Это трудно и долго. Я облегчил и ускорил его. Каким образом?» Артемон переместил свой палец вправо, где была начертана некая фигура с лопастями, напоминающая странное колесо. «Это ворот, горизонтальный ворот. Его вращают? Да, 10 человек, находящихся в стороне, позади машины, в безопасности. Каким же образом? При помощи скифского каната, очень прочного и толстого. Колесо, вращаясь посредством каната, выбирает землю этими лопастями». Они были обведены черной краской. «Эта машина может за день или за ночь прокопать несколько шагов крепкой земли, крепкой, словно камень». «А скрежет?» — спросил Перикл. «Какой скрежет?» «Шум от вращения и откопки. Разве не услышат его осажденные?» Ученый ответил не сразу. «Придется отвлекать внимание. Для этой надобности и устроены 2 верхних этажа с таранами. Они создадут страшный шум. Но и этого мало. Придется вести отвлекающий штурм стены. Когда же враг заметит подкоп, будет поздно». Перикл не мог решить со всей определенностью, хороша ли эта машина или можно обойтись и без нее. Он сказал, «Покажи другие, а к этой мы еще вернемся». Артемон же считал, что эта машина наилучшая, и не преминул сказать об этом, всячески ее расхваливая. «Мы еще вернемся к ней», — повторил стратег. Знакомство с чертежами продолжалось до 12:00. Артемон устал, в то время как Перикл, казалось, только что умылся холодной водой. Так свежо он выглядел. Между прочим, многие из тех, кто близко знал этого великого политика, всегда поражались его трудолюбию и умению обсуждать дела в течение многих часов без особо видимого утомления. «Это все хорошо», — сказал наконец Перикл, давая понять, что знакомство с чертежами закончено. «Но какие из этих машин готовы вполне и испытаны?» «Половина», — сказал Артемон. «Этого мало. Почему же не испытаны остальные?» «За неимением денег», — Перикл сукоризный взглянул на ученого. «А зачем же существую я? Беспокоить тебя по любому поводу?» «Разумеется, но это вовсе не любой повод». Перикл взял чертежи в руки. «Разве это любой повод?» «Кроме тебя имеются еще 9 стратегов. Они сказали, не надо». «Так и сказали». «Да». «О, Артемон, Артемон!» — воскликнул Перикл. «Можно подумать, что мы знаем друг друга всего 1 год. Но делать нечего. Приказываю. Завтра же с утра приступить к сооружению всех машин». Артемон кивнул. «И в первую очередь той самой с лопастями, которая для подкопов». Изобретатель был очень доволен. Несмотря на усталость, просиял. «Я очень рад. Я очень рад». Перикл вызвал своего тексиарха и приказал ему обеспечить Артемона всем необходимым для строительства машин, включая рабочие руки, с самого раннего утра. Когда они вышли из палатки, была глубокая ночь, было очень тихо. Луна шагала по золотому мосту к мысу Микале. На самосских стенах звенели колокольчики. Перикл указал рукой на золотую лунную дорогу и сказал: «О, Артемон, это воистину дорога победы. Добрый знак, если ты исполнишь все свои замыслы. Твоим машинам я верю больше, чем оракулу». Так говорил Перикл на острове Самосе. «Я чувствую, что томил тебя своими разговорами». Агенор сделал паузу, очень коротенькую, но ее было вполне достаточно, чтобы ощутить, как бьется собственное сердце, как тихо вокруг. Пауза только кажется паузой. Из клепсидры не успели вытечь несколько капель воды. Кажется, что часы спрессовались в минуты, а минуты — в секунды. Мгновение стало короче в 1000 крат. И в это же самое время, когда Агенор сделал паузу, он спросил себя: «Убеждаю ли я в чем-либо Перикла? Убеждаюсь ли в чем-либо сам?» Ему казались собственные слова ясными и понятными. Ему казалось, что собеседнику не остается ничего, как только согласиться с ним. Агенор скосил глаза на окно и убедился, что день идет к концу. Даже, может быть, он и подошел к концу. Наверное, сумерки уже начались. Ползают в окно, словно змеи. Этакий безобидный уж. Сумерками приходит успокоение. Кровь пытается ослабить свой бег по жилам. Это, в свою очередь, приводит к общему успокоению и общему умиротворению обеих желчей, черной и желтой. Падают силы, смиряются мысли, богиня сна легонько касается вешт, утяжеляя их, готовя их ко сну. Обо всем этом передумал Агенор в ту маленькую паузу, которая была необходима ему, чтобы решить, продолжать ли разговор и дальше, или же попросить еще одного свидания. Перикл тряхнул головой, помассировал занывшую шею и, как уже бывало, ответил на еще невысказанный вопрос. «Я полагаю, что необходимо довести наш разговор до конца. Я должен остаться с теми мыслями, с которыми пожелаю остаться, а ты — со своими». «Прекрасно». Агенор потер руки, выпил вина. «Я люблю доводить до конца все начатое. Не откладывай на завтра то, что можно не откладывать». Перикл кивнул. «Я хочу, — сказал Агенор, — еще раз напомнить цель моего прихода и нашего длинного разговора. Мне надо решить для себя, тиран ты или не тиран». Перикл снова кивнул, поощряя молодого человека к дальнейшей беседе. «Вот мой ответ на этот вопрос. Тиран». И молодой человек, слегка откинувшись назад, выбросил вперед указательный палец. «Тиран». Перикл, что называется, и бровью не повел. Он давно ждал этого приговора со стороны Агенора. Собственно говоря, это не было вновь. Враги честили тираном его и прежде, уже давным-давно. И все-таки он сказал: «Почему? Я требую доказательства. Разве не народ выбирал меня? Разве брал я должность своей хитростью, подлостью или силой? Чему был обязан своей властью? Должности стратега, одного из 10 стратегов? Разве напрашивался? Льстил народу, чтобы быть избранным? Угрожал кому-нибудь? Перик чуть-чуть повысил голос, но не настолько, чтобы выйти за строгие рамки вежливости. «Я спрашиваю тебя, о Агенор, чем же я тиран? Какими делами или помыслами? Только честным выбором я обязан был своей властью. Только афинскому народу обязан, и больше никому. Разве это не демократия? Разве мог я воспрепятствовать суду, учиненному надо мною? Не мог. Именно потому, что был демократом. Будь я тираном, будь в Афинах тирания, кто бы посмел подняться на меня или возвысить голос, или потребовать объяснения? Нет, Агенор, ты что-то путаешь. Я не тот тиран. Тиран, возможно, еще придет, возможно, еще при жизни твоего поколения. И тогда вспомнишь про меня. Но уже будет поздно. Ты понял меня?»